Глава 9. Лида, стоя на шатком табурете, тщательно ощупывает приоткрытую створку окна под потолком. Он забыл закрыть. Уехал и забыл закрыть. И Лида еле выждала 2 часа, чтобы наверняка. Чтоб точно уже. Окно очень узкое, добраться до него практически нереально. Но если поставить стул на стол, то все возможно. Главное подтянуться и вылезти. Найти в себе силы. Последнее время Лида ощущает ужасную слабость, все время спит. Подозревает, что он подмешивает что-то ей в еду, какой-то наркотик. Поэтому практически ничего не ест, кроме явно магазинного хлеба и запаянных консервов, и пьет воду из канистры, предназначенную для мытья и туалета. Та ощутимо приванивает хлоркой, но лучше уж хлорка, чем наркотик. Лида поняла по поведению этого зверя, что он не знает о ребенке. И чем дольше не будет знать, тем лучше. После его признаний, его сумасшедших глаз, она совсем не уверена, что он не захочет избавиться от малыша. Просто заставит ее выпить таблетку, вызывающую выкидыш, или ударит специально в живот. Срок маленький, может случиться все, что угодно. Лида ни в коем случае не может допустить этого. Панический, всепоглощающий страх за жизнь маленького существа в ней затмевает все. Она готова терпеть любую боль, любое насилие, только чтобы не навредить, только чтобы не сделать хуже. Поэтому она не сопротивляется, когда он обнимает ее, когда пытается поцеловать, когда слюнявит грудь и шею, бормоча гадости о своих чувствах. Расписной хотя бы не болтал. Просто брал, что хотел, делал, что хотел, не пытаясь выстроить иллюзии, не пытаясь убедить ее в каких-то своих мифических чувствах. И по-своему был даже нежен, довольно часто. Мысли о Владе привычно вызвали легкое томление в животе. Лида нахмурилась. Неприятно, когда тело так реагирует на насильника, на жестокого, грубого человека, принуждающего ее к сексу. Это словно предательство. И хотя Лида подспудно ждала, что Влад найдет ее и избавит от этого зверя, мозг все равно не желал воспринимать его как защитника. Только как захватчика, как меньшее из зол. Пальцы находят выемку, за которую можно зацепиться. Лида вздыхает, старается ухватиться крепче и подтягивается. Но хлипкая ножка стула подламывается, и Лида, какое-то время повисев на скрюченных пальцах, падает вниз. Сверху на нее летит стул. Лида судорожно хватается за живот, ощупывает его, лежит, боясь пошевелиться, боясь внезапной боли. Синяк на виске от стула и отбитый бок не в счет. Главное там, внутри. Полежав немного, Лида тихонько встает и идет к кровати. Слезы помимо воли текут по щекам. Она никогда отсюда не выберется. Остаток дня Лида лежит на боку, не шевелясь. Ее накрывает какая-то отчаянная апатия, как в случаях, когда он распускает руки. Лида вяло задумывается, почему она именно так реагирует на его прикосновение. Ведь когда Влад трогал ее, тоже против воли, Лида боролась. Сначала, по крайней мере, уговаривала, убеждала, упрашивала. Бесполезно, конечно же. А ведь он такой же зверь, как и этот маньяк. Понимание не оглушает. Оно всегда где-то было, внутри, в сердце. Влад такой же. Разве что не бьет. А так, Лида плачет, жалея себя. Свою глупую жизнь, свои смешные детские мечты о семье, детях, достатке, спокойствии, любви. Ничего у нее не будет. От одного зверя попало к другому. Что тот зверь делал с ней все, что ему в голову приходило, приручал к себе, гладил, как кошку, за хорошее поведение, не спрашивая, чего же она хочет, о чем она мечтает, о чем она думает. Что этот? Тоже делает, что хочет. Просто пользуясь тем, что сильнее. И то, что он ее еще не взял, только вопрос времени. Этому зверю требуется реакция от нее. Может, такая же, какую она Владу выдавала. А Лида не реагирует. И этим бесит. И поэтому получает. По лицу пока что. Но близок тот час, когда зверь перестанет себя сдерживать и ударит серьезно. Или наплюет на ее апатию. В конце концов, какая разница ему, в каком состоянии ее иметь. Но Лида уже до такой степени устала и обессилила, что мысли о скорой расправе даже не вызывают никаких эмоций. Главное, чтобы не зверствовал. Чтобы маленькому человеку внутри не причинял вреда. Лида смотрит на гаснущий луч солнца в узком высоком окне, со стоном садится на кровати. Надо поесть и попробовать еще раз дотянуться до окна.